Содержание. Дженни. Эпизоотия. $100 за поцелуй. Попечитель. Рука на рычаге. Девичье бюро. Руфь. Пока смертные спят. Дотлел огарок. Танго. Бомар. Человек без единой поченьки. Мистер Зет. Легкие 10 тысяч в год. Миллионы Килрейна. Обманщики. Конец содержания.